Глава 15. Эпиграф. Шли разбойники украдкой, очень злые. Их атаман вдруг помахивает бородкой, лезет наскоро в карман. Пули там валяются, разбойники молчат, их лошади легаются, их головы бренчат, и путники пугаются, и в стороны спешат. Даниил Хармс. Мы с Гришей захотели красиво пожить и собрались на курорт. В день отъезда он сидел у меня на коленях и дурачился. Поцеловал меня в ухо звонким поцелуем. Ухо отозвалось резким болезненным щелчком и смолкло. Оглохло. Абсолютно оглохло. Пневматический эффект. С этой бедой мы поехали в Крым и жили там полтора месяца очень плохо. Жара стояла 30 градусов. Чужие дети, которых мы набрали, начали болеть. Море было закрыто дачами и пансионатами, так что мы доехали до него на автобусе считанные разы. И вот у одного мальчика отит в такую-то жару. Повезли его в Ялту к врачу, и я сама очень хотела к нему с глухим ухом. Отсидев в длинной, незамеренной очереди, я получила два удара водометом. После этого в бедном ухе начался злой отит, и из него закапало. Солнце, страшное пекло, дети чужие болеют кишечными инфекциями, у водопровода аритмия. И только Гришка, один из всех, бодр и весел. Золотой серебряный выгорел на солнце. Ну, а я после этого всю жизнь хожу по лорам, но они ничего так и не поняли». Пока я в больнице московской лежала, Гришу взяла к себе директор школы «Ковчег». За несколько лет до того я устраивала в эту школу Ваньку и Славика с пансионом. Правда, они пролетели по касательной к школе и вообще к среднему образованию. Директор была не просто директором, а явлением вселенского масштаба. В моем представлении такой человек на что еще может отвлекаться? Оказалось, что ее натура обладает нерастраченным запасом материнства. Родные дети выросли и отчалили в дальние края. Она взяла приемышей, брата и сестру, из детдома. Девочка, прелестная и прилежная, начала учиться в первом классе, а младший братик, хорошенький черноглазый мальчик, гонял вокруг школы и ничего прелестного не делал. Когда же наступил его школьный возраст, он иногда заходил в школу для того, например, чтобы во время урока приоткрыть дверь в класс и запустить ботинком. Как раз был случай, башмак перелетел через весь класс и угодил Грише в голову. Чтобы дать направление его энергии, куплен был велосипед. Дворовые налетчики пытались его отнять. Мальчишка дрался один против стаи, но не отстоял. Тогда был куплен детский мотоцикл, и он стал гонять по району со скоростью 60 км в час. Школа переживала, школа осуждала, напрягалась от ужаса, тем более что он катал на заднем сиденье младших школьников 10 рублей за круг. На эти денежки он покупал сигареты, зажигалки, пепси и прочее. Катал он и Гришу, но бесплатно, еще и угощал сигаретами. Предложив Грише пожить у них в семье, директор, видно, надеялась, что нрав мальчишки смягчится. Она уже заводила ему собачку, нанимала студентов, чтобы были старшим братом или гувернером. Но крапивное семя было неукротимо. Гриша почти ровесник, немного старше, по нраву клубника со сливками, рядом с объектом трудной педагогики. Однако объект имел недюжинную натуру, и Гришину натуру подмял, вопреки планам взрослых. Гришу я забрала, заметив проявление подобострастия в ребячьих отношениях. Как-никак, гараж колесной техники, завидных механизмов, на чью сторону играл. Я дрожала за Гришину жизнь, директор дрожала за приемного сынка, хотя обе мы считали, что чем рискованнее педагогика, тем она действеннее. В результате мальчишке был куплен квадроцикл. Он сел и погнал по Ярославскому шоссе.